«Знаю. Смотрите у меня. Если кто словом отойдет от текста, сгною в буре. Ты чего тут торчишь, Зернин? Марш отсюда! Ты не самодеятельность!» Обжираускас провожает взглядом уходящего Зернина, закуривает и продолжает. «Идите теперь все до одного в парикмахерскую и постригитесь как положено, живо, чтобы через 10 минут все были тут без волос». Немного погодя, вновь собираются обесчещенные артисты. Они, конечно, злы, только Стрельников спокоен. При его лысине процедура стрижки не причинила ему значительного ущерба. Обжираускас расплывается в улыбке. «Вот теперь вы похожи на заключенных. Рослову я дал месяц в буре, но играть он будет. У меня выходной. Игорь Суринов, который спит подо мною, тоже свободен. Дневная смена возвращается с завтрака, готовится к разводу. Игорь встает, проводит с досадой постриженной макушке рукой и бежит в умывальную. Я тоже спускаюсь с нар. Сегодня мы с Игорем будем заниматься с нашим учеником. Джузеппе Дель Мартино, кузнец из Керчи. Как и много тысяч бывших жителей города, он итальянец, потомок военнопленного времен Крымской войны. Это плотный, мускулистый человек, лет 40, со смуглым, привлекательным лицом, черными глазами и красиво очерченными губами. Типичный представитель своего народа. Он один из немногих неграмотных в лагере, и мы с Игорем решили его учить. Занимается он старательно, своей сильной волосатой рукой, исписал уже не одну тетрадь, но почему-то с чтением у него идет туго. Возле печки возник шум. Игорь ругается с кузнецом-старожуком. «На, не треба тебе ребенку!» Громадный украинец скалит длинные зубы и делается еще больше похож на монстра из Франкенштейна. «Наконец-то подстригли придурков! Теперь как вас, артистов, узнать?» Игорь бледнеет от злости, сжимает кулаки, говорит тихо, но голос дрожит. «Молчи, Захар, по-хорошему. А що, мабуть, вдарить мене хочешь? Ну, що ж не вдариш? Побачим, який ти боксер. Давно хочу побачить. Усе хвалишся, я боксер. А драться неохота, да? Ну и боксер ты, стриженный, умора. Як вы там на сцене играть будете без волос? Скажут люди, артисты, а волос нема». Я подхожу к Игорю, который стоит в одних кальсонах перед верзилой. Он ему только до груди. «Пойдем, Игорь, не стоит с ним связываться. Я беру его за плечо, но он резким движением стряхивает мою руку. Последний раз говорю, молчи, а то... А що буде, пугало стрижене? На, вдарь, коли посмеешь. Отстань, Захар, не можешь, боксер лысый». Молниеносное движение. Рука Игоря летит вверх и назад. Огромный кузнец делает вдруг удивленное лицо и медленно сваливается на пол. Ребята уносят его на постель. «Черт, испортил мне весь выходной. С досадой, говорит Игорь. Ну, не выдержал. Пошли на завтрак, Петер. Все расходятся на развод. Последним идет Захар, неуверенно держась на ногах. Лицо его бледное. Вечером ребята вернулись с новостью. Умер старик Апс, наш вентиляторщик, чьей обязанностью было протягивать воздухопровод для проветривания загазированных забоев. Он, как всегда, поднялся восстающий, волоча за собой шланг, в который поступал свежий воздух из компрессорной. Но в одном месте шланг перекрутился, и старик задохнулся. Его нашли несколько часов спустя мертвым. Похоронили тут же за восьмым прибором у длинного ряда могил. Благо Юрка Очкарик находился у сенокосников, и некому было вскрывать тело.